«Эй», — ответил я. «И правильно сделали», — ответил Брас, подсаживаясь к столику. Он швырнул полотенце на диван, встряхнул головой, и из-под мокрых, висящих как сосульки волос, показались розовые уши. «Более дерьмового сценария я еще не видел. Наливайте, пожалуйста, я сейчас, я буду в форме». «Зачем же вы взялись снимать фильм, если вам не понравился сценарий?» — спросил я. Брас усмехнулся. Веки его тяжелели, и, как забрало на рыцарском шлеме, все чаще опускались на глаза. «Если бы я не взялся за час волка, то сидел бы без работы. У меня просто не было выхода. Увы, в этой альтернативе снимать дерьмо или не снимать ничего, я не показал пример гордости и благородства. И согласился. Черновский заказывает музыку. Убедить его, что мы снимаем позор отечественного кинематографа, невозможно. Если бы он свернул съемки из-за отсутствия средств, я бы только вздохнул с облегчением». «Это ваш первый фильм?» Брас обиженно взглянул на меня. «Ну почему же? Я сделал 4 картины, и, по-моему, все они вышли на уровне. Последний фильм достаточно скандальный, может быть, вы видели? Не тревожьтесь о завтрашнем дне». «Конечно, отличный фильм», — искренне признался я, так как действительно смотрел его с Анной в Москве. «Но я не знал, что это ваша работа». Бразу было приятно. Чтобы скрыть свое смущение, он взял рюмку и одним махом выпил кампари. «Да, это моя работа. Я рад, что фильм вам понравился. В нем все выдержано на высочайшем уровне. И сценарий, и актерская игра. А это», — он кивнул на подоконник, — «оргия бездарности». Но Черновский этого не замечает. Он занят поиском и зарабатыванием денег, чтобы любой ценой закончить съемки. Что ж, кто-то рожден для того, чтобы снимать «Зеркало», «Жестокий романс» или «Парад планет», а кто-то — рекламу таблеток от запоров. Черновский — человек другой породы. У него мозги поставлены не так, как у меня. Наливайте еще по одной. «Неужели никто не смог убедить его, что он вкладывает деньги в выгребную яму?» — спросил я. «Это вы хорошо сказали, выгребную яму», — кивнул Брас. «Вы только кому это надо? Актерам? Да они счастливы, что снимаются. Мне? Да и я тоже схватился зубами за этот час волка, как волк. Мы все делаем вид, что занимаемся большим и важным делом, что в муках творчества производим на свет талантливый фильм, призванный духовно обогатить наш народ». Он помолчал, уставившись тяжелым взглядом на бутылку. «Разве что Арабова искренне верит, что создает нечто великое и за свою роль получит как минимум Оскара», — добавил Брас и причмокнул губами. «Дура! Вы же говорили, что она талантливая актриса», — напомнил я. «Я говорил?» — глянул на меня Брас широко раскрытыми глазами. «Впрочем, я в самом деле мог сказать такую чушь». Он снова замолчал, создавая воображаемый мостик между бутылкой и своей рюмкой. «Инга — полное ничтожество в кино. Это Черновский дал ей главную роль. Я бы не доверил ей даже участие в массовке на дальнем плане. Ух, и зачем я вам это говорю? Она ведь кажется вам симпатична». «Да, вы не ошиблись», — ответил я, наполняя рюмки. «Я люблю ее». Брас вдруг крепко схватил меня за руку и посмотрел мне в глаза. «Не надо», — шепотом сказал он. «Она порочна». «Вы хотите сказать, что у нее любовная связь с Черновским?» Брас помолчал. Я заметил, что, будучи даже сильно пьяным, он контролирует свою речь. «Возможно, любовная связь», — растягивая звуки, ответил он. «В некотором роде это так». «В некотором роде», — громче сказал он, подняв палец. «Послушайте меня. Забудьте о ней. И ради бога, не пытайтесь встать между ней и Черновским. Я предупреждаю вас потому, что не хочу вам зла». «Значит, Черновский озабочен сейчас поиском денег?» — уточнил я. «Да, это так», — вздохнул Брас. «И если бы он занимался только этим, а судьбу фильма полностью доверил мне, то о таком продюсере можно было бы только мечтать. А что остается мне, если сценарий его, артисты его, деньги его?» «У Инги это первая роль?» «Да, первая», — кивнул Брас. «И, надеюсь, последняя. Есть у нее одно хорошее качество. Она очень трудолюбива. Она ставит перед собой цель и идет к ней напролом, как танк. Она и в целях экономии отказалась от каскадеров и собирается все трюки выполнять сама. Ах, такой завидной энергии добавить бы немного таланта, и цены б ей не было. Кстати, а вы не хотите стать меценатом? Нет, признался я, не хочу. Да, этого следовало ожидать, угрюмо согласился Брас. После того, что я вам рассказал о фильме «Актерах», нелепо говорить о меценатстве. Я сразу понял, что вы не из тех богатых людей, которые могут кидать деньги в выгребную яму.